Угривый комок подкатил к горлу, слова застряли, но он сдержал себя от вспышки, пожалел, что ли, Дарьюшку. «Но нельзя вечно жить страхом, Гавриил Иванович», — доканывала Дарьюшка. «Когда-то ты должен взглянуть страшной правде в глаза». «Это правда?» — Гавря потряс прокламацией под носом Дарьюшки. «Эту подлую ложь эсеров ты называешь правдой? Святая правда!» Грива мгновение подумал. «Когда ты приехала в город, отвечай». «Это что, допрос?» «Когда ты приехала в город, по чьему поручению, кто тебя послал и куда?» «Донеси в ЧК, и меня там спросят. Ты...» Злоба закупорила горло, как пробкой. «Ты не святая душа, нет, ты штучка!» «Спасибо. Ты явилась не ко мне, расщепай меня на лучину. Ты явилась в город, как заговорщица, и ты повезешь эти фитюльки в Минусинский уезд, чтобы там пустить в народ. Это же призыв к восстанию? Да, побей меня гром». «Побьет Гавря». «Святые угодники!» — потряс руками Гавря. «С меня довольно, голубушка, одного раза достаточно. Не без твоей Божьей помощи я залез в болото к эсерам. Довольно! Сейчас ты скажешь, кто тебе дал эти фитюльки, где они у тебя хранятся, где в чистом доме ты хранишь такую грязь и пакость? О, Боже!» «Ко всем чертям богов и святых угодников!» — выпалил Гавря и рванул крахмальный воротничок сорочки, дыхание стесняло. «Побей меня гром, ты опасная штучка! О, Гавря, не делай круглый глаз, отвечай, когда приехала в город, с кем? Явку, явку!» Прижав руки к груди, не спуская испуганных глаз с мужа, Дарьюшка чуть было не лишилась сил. Такого Грива она не знала и не верила сама себе, что это он, ее тихий и покладистый Гавря. Нет, это не он. О, мамочка, не падай в обморок, не поверю. Ты же не упала в обморок, когда явилась на тайную явку союза. Может, у тебя и любовник в том союзе? Не смеешь? Не смею. Это я-то не смею. Ты творишь опасные пакости, я не смею ударить тебя по рукам. Да ты штучка, побей меня гром, но нет. Так не пойдет. Ты сейчас скажешь, где находится тайная явка, и что там за вождь, который сочиняет призывы к восстанию. И, схватив Дарьюшку за плечи, Грива притянул ее к себе, пронзительно уставившись в глаза. «Явка! Где явка? Кто там, вожак, говори? Меня не проведешь, голубушка, ты не сама, а кто-то за тебя думает и тащит на дно. Ты же дура!» Дарьюшка смотрела прямо в глаза. «Ты большевик!» Голос ее зазвенел, как струна. «Ты палач, вижу! О, я не боюсь тебя! Ты мечешься и сам себя не видишь. Никто из палачей не видит сам себя. Ха-ха-ха, никто! Но правда все равно найдет тебя, Гавря, и ты тогда будешь жалким и ничтожным». Ее ли страшный смех, или жестокие ранящие слова, или то, как она пронзительно смотрела ему в лицо, что было главной причиной, он и сам не знает, но он поднял руку и ударил ее тылом ладони по правой щеке, наотмашь по щеке. Она покачнулась. «Большевик! Ха-ха-ха-ха!» Он совсем потерял голову и схватил ее за плечи, притиснул спиной к косяку окна и с левой раз-раз, потом с правой раз-раз. «Знай же, зверь, твой брат Арзур расстрелян, ха-ха-ха-ха!» И его Арзура вот так же ха-ха-ха-ха били, а потом расстреляли. У Гривы ослабли руки.